Глава шестая. Трактир «Красная голубятня». Едва приехав в лагерь, король, спешивший встретить неприятеля и разделявший ненависть кардинала к Бекингему, хотел немедленно сделать все распоряжения, во-первых, чтобы прогнать англичан с острова Ре, а потом, чтобы окончить осаду Ла-Рошелли. Но несогласие, возникшее у Бассомпьера и Шомберга с герцогом Ангулемским, замедлили исполнение его планов. Бассомпьер и Шомберг были маршалами Франции и настаивали на своих правах командовать армией под начальством короля, но кардинал, опасаясь, чтобы Бассомпьер, гугенот в душе, не ослабил осадные действия против англичан и ларушельцев, своих единоверцев, убедил короля назначить главнокомандующим герцога Ангулемского. Опасаясь, чтобы вследствие этого Бассомпьер и Шомберг не оставили армию, им дали под команду отдельные войска. Бассомпьер расположился по северную сторону города, от Лалена до Домпьера, герцог Ангулемский с востока, от Домпьера до Периньи, и Шомберг с юга, от Периньи до Ангутема. Брат короля находился в Домпьере. Король пребывал то в Этре, то в Лажари. Кардинал расположился недалеко от морского берега, близ моста Де-Ля-Пьер, в простом домике без всяких укреплений. Таким образом, брат короля наблюдал за Бассомпьером, король за герцогом Ангулемским, а кардинал за Шомбергом. Произведя расстановку сил, приступили к изгнанию англичан с острова. Обстоятельства были благоприятны. Чтобы из англичан сделать хороших солдат, им прежде всего необходима хорошая пища, поэтому солонина и скверные сухари только увеличили число больных в их лагере. Кроме того, море, всегда бурное в это время около западных берегов, всякий день выбрасывало суда, и морской берег от Эгильонского мыса до траншеи был усеян их обломками. Из этого можно было заключить, что Бекингем, остававшийся на острове Ре только из упрямства, будет принужден снять осаду. Но де Туарак прислал сказать, что в неприятельском лагере готовится к новому приступу, и король решил окончить все одним ударом. Он приказал готовиться к решительному сражению. Не имея намерения описывать осаду, но приводя из нее только то, что относится к рассказываемой нами истории, мы скажем лишь, что предприятие удалось, к большой радости короля и к славе кардинала. Англичане, повсюду отраженные, разбитые при всех стычках, потерпев неудачу при высадке, должны были возвратиться на суда, оставив на поле сражения 2000 человек, 4 орудия и 60 знамен, которые с торжеством привезены были в Париж и повешены в соборе Парижской Богоматери. Тедеум, петый в лагере, повторился по всей Франции. Таким образом, кардинал мог продолжать осаду, ничего не опасаясь, по крайней мере, временно, со стороны англичан. Но это бездействие было действительно временное. Монтегю, курьер герцога Бекингема, был взят, и у него нашли доказательства союза между Австрией, Испанией, Англией и Лотарингией. Этот союз был против Франции. Кроме того, в ставке Бекингема, которую он должен был поспешно оставить, нашли бумаги, подтверждающие существование этого союза, как уверяет кардинал в своих записках, бумаги, которые очень компрометировали госпожу де Шеврёз, а следовательно и королеву. На кардинале лежала вся ответственность, потому что полномочный министр не может не отвечать за все. Поэтому все силы его обширного гения были направлены к тому, чтобы день и ночь прислушиваться к малейшему шуму, который возникал в одном из первых государств Европы. Кардиналу была известна энергия, в особенности сила ненависти к нему Бекингема. Если союз, угрожавший Франции, восторжествует, то все его влияние будет потеряно. Испанская и австрийская политики имели своих представителей в Луврском кабинете. Он, Ришелье, французский министр, министр популярный, мог пасть. Король, повиновавшийся ему как ребенок, ненавидевший его как ребенок ненавидит своего учителя, покинул бы его, отдав в жертву мести своему брату и королеве. Он мог погибнуть, а с ним вместе даже и Франция. Все это надо было предотвратить. Поэтому бесчисленные курьеры день и ночь сменялись в маленьком домике у моста Де-Ля-Пьер, где имел свое пребывание кардинал. То были монахи, так неловко носившие рясу, что легко было узнать, что они принадлежат к воинствующей церкви. Женщины, немного стесненные одеждой пажа, широкие шаровары, которые не могли совершенно скрыть их округленные формы. Наконец, крестьяне с запачканными руками, но с маленькой ножкой, в которых еще издали можно было узнать людей знатного происхождения. Были к нему визиты и менее приятные, потому что два или три раза разносился слух, что кардинал едва не был убит. Правда, враги его высокопреподобия говорили, будто он сам нанимал неловких убийц, чтобы впоследствии иметь предлог применять насильственные меры. Но не нужно верить ни тому, что говорят иные министры, ни тому, что говорят их неприятели. Впрочем, это не мешало кардиналу, которому даже злейшие неприятели не отказывали в личной храбрости, делать ночные поездки с тем, чтобы передать герцогу Ангулемскому важные приказания, или чтобы советоваться с королем, или чтобы говорить с каким-нибудь посланником, которого он не хотел принимать у себя. Со своей стороны мушкетера, которым не было дела при осаде, содержались не строго и вели веселую жизнь. Это было для них тем легче, и в особенности нашим трем друзьям, что, пользуясь расположением де Тревиля, они всегда получали от него позволение оставаться вне лагеря долее назначенного срока. Однажды вечером, когда Д'Артаньян не мог их сопровождать, Атос, Портос и Арамис на своих боевых лошадях, завернувшись в плащи, положив руку на пистолеты, возвращались втроем из трактира, за два дня перед тем, открытого Атосом на Лажарийской дороге и известного под названием «Красная голубятня». Они ехали по дороге, которая вела к лагерю, держась наготове на случай засады, когда за четверть лье от деревни Буанар им послышался топот приближавшейся к ним кавалькады. Тотчас все трое остановились, прижавшись друг к другу, и ждали посредине дороги. Через минуту при свете луны, выглянувшей из облаков, они увидели двух всадников, которые показались на повороте дороги, и, заметив их, также остановились, не зная, продолжать им путь или возвратиться назад. Эта нерешимость показалась подозрительной трем друзьям, и Атос, сделав несколько шагов вперед, закричал: «Кто идет?» «Кто идет?» — повторил один из двух всадников. «Так не отвечают», — сказал Атос. «Кто идет? Говорите, или мы будем стрелять?» «Берегитесь, господа», — сказал резкий голос, по-видимому, привыкший повелевать. «Это кто-нибудь из начальников объезжает лагерь», — сказал Атос, обращаясь к товарищам. «Что делать, господа?» «Кто вы?» — сказал тот же голос таким же повелительным тоном. «Отвечайте». «Королевские мушкетеры», — сказал Атос, более и более убеждаясь, что тот, кто спрашивал их, имел на то право. «Чьей роты?» «Роты де Тревиля». «Подъезжайте и дайте мне отчет, что вы здесь делаете в это время». Три товарища приблизились, предоставляя Атосу отвечать за всех. Один из всадников был в 10 шагах от своего спутника. Атос сделал знак Портосу и Арамису остаться в стороне и приблизился к нему один. «Извините», — сказал Атос, — «мы не знаем, с кем имеем дело, и вы видите, что мы объезжаем лагерь». «Ваше имя», — сказал незнакомец, прикрывший плащом часть лица. «Но вы сами», — сказал Атос, рассерженный этой настойчивостью, — «докажите мне прежде, что имеете право меня спрашивать». «Ваше имя», — снова повторил всадник, опустив плащ и открывая лицо. «Кардинал!» — вскричал изумленный мушкетер. «Ваше имя», — повторил в третий раз Ришелье. «Атос», — сказал мушкетер. Кардинал сделал знак конюху, который приблизился. «Эти три мушкетера поедут за нами», — сказал он тихо. «Я не хочу, чтобы знали, что я выезжал из лагеря. И, взяв их с собой, могу быть уверен, что они никому ничего не скажут». «Мы дворяне», — сказал Атос. «Возьмите с нас честное слово и не беспокойтесь ни о чем. Слава богу, мы умеем хранить тайну». Кардинал устремил на него свои проницательные глаза. «У вас тонкий слух, господин Атос», — сказал он. «Но выслушайте меня. Я прошу вас следовать за мной не из недоверия к вам, но для моей безопасности. Без сомнения, два ваши товарища, господа Портос и Арамис». «Да, ваше высокопреподобие», — сказал Атос, между тем, как два мушкетера приближались со шляпами в руках. «Я знаю вас, господа», — сказал кардинал. «Я знаю, что вы не из числа моих друзей, и жалею об этом. Но я знаю, что вы храбрые и благородные дворяне, которым можно довериться. Господин Атос, сделайте мне честь сопровождать меня с вашими друзьями, и тогда у меня будет свита, которой позавидует его величество, если он нас встретит». Три мушкетера поклонились до гриф лошадей. «Клянусь честью», — сказал Атос, — «ваше высокопреподобие, не напрасно берете нас с собой. Мы встретили по дороге очень подозрительных людей и даже поссорились с четырьмя из них в красной голубятне». «Зачем это, господа?» — сказал кардинал. «Вы знаете, я не люблю ссор». «Я именно для этого и хотел предупредить ваше высокопреподобие о том, что случилось, потому что ложные донесения могли бы обвинить нас». «Какие же были следствия этой ссоры?» — спросил кардинал, нахмурив брови. «Друг мой Арамис получил удар шпагой в руку, что не помешает ему идти завтра на штурм, если угодно будет приказать вашему высокопреподобию». «Но вы не из тех людей, которые так легко позволяют себя ранить», — сказал кардинал. «Будьте откровенны, господа, вы, верно, не остались в долгу? Признайтесь. Вы знаете, что я могу простить вас». «Я», — сказал Атос, — «даже не вынимал шпаги, но прямо выбросил своего противника за окно. Мне казалось, что падая, — продолжал Атос в замешательстве, — он сломал себе ногу». «Ага», — сказал кардинал. «А вы, Портос?» «Зная, что дуэли запрещены, я схватил скамью и ударил одного из разбойников, так что, кажется, сломал ему плечо». «Прекрасно», — сказал кардинал. «А вы, господин Арамис?» «Я, ваше высокопреподобие, очень тихого характера и намереваюсь поступить в монахи. Я хотел примирить моих товарищей, когда один из негодяев ранил меня в левую руку. Тогда я потерял терпение, вынул шпагу, в свою очередь, и когда он снова напал на меня, мне показалось, что он наткнулся на мою шпагу. Я знаю только, что он упал и что его унесли с двумя его товарищами». «Черт возьми», — сказал кардинал, — «трое раненых в простой трактирной ссоре. А из-за чего поссорились вы?» «Эти негодяи были пьяны», — сказал Атос. «И знаешь, что вечером в трактир приехала женщина, хотели выломать к ней дверь». «А эта женщина была молода и хороша?» — спросил кардинал с беспокойством. «Мы ее не видели», — отвечал Атос. «Вы не видели ее?» «Прекрасно», — с живостью сказал кардинал. «Вы поступили благородно, защищая честь женщины, и так как я еду теперь в трактир «Красная голубятня», то узнаю, правду ли вы говорите». «Ваше высокопреподобие», — гордо сказал Атос, — «мы дворяне, и не станем лгать, чтобы спасти свою голову». «Я не сомневаюсь в том, что вы говорите, господин Атос, но», — прибавил он, желая сменить разговор, — «разве эта дама была одна?» «С этой дамой был в комнате мужчина», — сказал Атос. «Но так как он не показался, несмотря на шум, то, вероятно, это трус». «Не судите других, — говорится в Евангелии», — заметил кардинал. Арамис поклонился. «Теперь, господа, я знаю, что хотел знать», — продолжал кардинал. «Следуйте за мной». Три мушкетера поехали за кардиналом, который снова закрыл лицо плащом и поскакал вперед, оставив в нескольких шагах за собой своих спутников. Они скоро подъехали к опустевшему трактиру. Без сомнения, трактирщик знал, какого посетителя он ожидает, и удалил гостей своих. В 10 шагах от дверей кардинал сделал знак своему конюху и трем мушкетерам остановиться. Оседланная лошадь была привязана к ставню. Кардинал постучал 3 раза. Человек, завернутый в плащ, тотчас вышел и, обменявшись несколькими словами с кардиналом, сел на лошадь и поскакал по Сюржерской дороге, которая вела также в Париж. «Войдите, господа», — сказал кардинал. «Вы сказали мне правду», — сказал он, обращаясь к трем мушкетерам. «И наша встреча может быть вам полезна. Следуйте за мной». Кардинал сошел с лошади, и три мушкетера также. Кардинал бросил повод конюху, а мушкетеры привязали лошадей к ставням. Трактирщик стоял на пороге. Для него кардинал был простым офицером, приехавшим посетить даму. «Есть у тебя комната внизу, где эти господа могут подождать меня у хорошего огня?» — спросил кардинал. Трактирщик отпер дверь в большой зал, где недавно только заменили худую печь большим и прекрасным камином. «Вот комната», — сказал он. «Хорошо», — сказал кардинал. «Войдите, господа, и подождите меня. Я останусь здесь не более получаса». И между тем, как три мушкетера входили в комнату нижнего этажа, кардинал поднялся по лестнице, как человек, которому не нужно было указывать дорогу.